По дороге Джон спросил меня, как быть, если милиция привяжется, ведь у него никаких документов и запах изо рта. «Жми на газ и никого не бойся. Россия – это, знаешь ли, такая территория, где суровость всех законов смягчается необязательностью их исполнения». «А что там этот фермер про петлю говорил?» – задал он еще один вопрос. «Колхозник», – поправил я его, – «фермера у нас нету. А по твоему вопросу...» «Знаешь, Джонни», — ответил я, — «давай уже до города доедем, а там я уже все поясню. Согласен?» «Вижу, что согласен». «Как аппарат-то?» — спросил я, указывая на колесо. «Нравится?» «Не Харли Дэвидсон, конечно», — вежливо ответил Джон, — «но где-то на уровне моей Хонды. Ездить можно». Мост мы одолели без запинки. Гаишников совсем ни одного не было видно. Пересменок у них, что ли, случился. А вот чуть дальше, после тоннеля под железнодорожными путями, нарисовался-таки один бравый блюститель порядка с полосатой палочкой. Свистнул и показал палкой на обочину. «Жми!» – толкнул я в спину Джона. «До первого перекрестка, потом направо во дворы». Он так и сделал, прибавив газа. Я оглянулся. Гаишник побежал к своей машине тройки «Жигулей» в веселенькой полосатой раскраске. Но долго, конечно, он за нами не продержался. Во дворах я там знал одну узенькую тропочку, где мотоцикл проедет, а более крупные транспортные средства ни за что. Вот тут мы и оторвались. Подъезжая уже к родным заводским местам, Джон неожиданно напомнил мне через плечо. «Тебя там милиционер спрашивал, ну, участковый который?» «Гусев?» – спросил я. «Может, и Гусев, лейтенант?» «Точно!» – вспомнил я. «У меня же визит к нему вечером назначен». «А по какому поводу?» – поинтересовался Джон. «Да все никак они не успокоятся насчет моего золотого клада». Не стал я открывать всех тайн перед ним. «Прямо сейчас и зайду, только мотоцикл надо в сарай отправить». «А оставь его мне», – попросил Джон. «Хочу в устройстве разобраться». «Бери, конечно», – согласился я, – «а я в участок». Дверь в пункт охраны порядка была распахнута настежь, что мне сразу не понравилось. Стучать я не стал, а просто осторожно зашел внутрь. В комнате, кроме Гусева, сидело еще двое милиционеров, оба капитаны. «А, Малов!» Устало прищурился из-за стола Гусев. «Ты иди гуляй пока, не до тебя сегодня». «Кто такой?» – спросил один из капитанов. «Да подозреваемый один», – отмахнулся Гусев. «Скользкий как куш, но сегодняшних дел никак не касается. Иди, иди, Малов». Я не стал вступать в дискуссию, а просто повернулся и вышел, раздумывая, впрочем, над загадочными словами про сегодняшние дела. Видимо, что-то серьезное случилось. Но выйти на улицу я не успел, потому что в спину мне прилетело. «Хотя стой, Малов, давай-ка ты сейчас расскажешь, что делал сегодня с утра». Я вернулся в комнату и четким командным голосом доложил. «Утром в школу пошел, после окончания занятий сдал экзамен на вождение в ДОСААФе, а потом купил мотоцикл и прокатился на нем за город в деревню Торфяновка. Там у меня знакомые живут. Вернулся вот только что. Доклад закончил». «Файнштейна сегодня не встречал?» – продолжил допрос Гусев. «Это зубной врач который?» – сделал я вид, что размышляю. «Так я его один раз в жизни видел месяц назад где-то, когда ходил договариваться насчет лечения. С тех пор ни разу не видел...» «Свободен», – буркнул Гусев. «Насчет того дела, о котором я вчера говорил, встретимся завтра или послезавтра. Я позвоню». И вот тут-то я окончательно вывалился во двор. Джон в дальнем углу ковырялся с ижом, а в другом конце, примыкающем к железке, маячили два парня, в одном из которых я опознал лидера северных с погонялом «Кабан». Они в развалочку приблизились ко мне, диалог начал «Кабан». «Здорово, Малов!» – обратился он ко мне. «Меня, кстати, порадовало, что мальчика меня, кажется, перестали называть». «Я смотрю, ты совсем крутой стал, мотик вон приобрел». «Ага, сегодня экзамен на права сдал», – Не стал отпираться я и сразу прикупил иж. Деньги есть, чё бы и не... Ты, кстати, не знаешь, что за кипиш у ментов? Целых двух капитанов в помощь нашему лейтенанту прислали. Знаю, ответил кабан, сплюнув в сторону. Зубного врача сегодня завалили, много золота взяли. Вся ментовка на ушах стоит. А это кто с твоим мотиком ковыряется? А, это одноклассник мой, Ваней зовут. Не стал я раскрывать все подробности. Живет напротив, вон в том подъезде. Я всех в нашем доме знаю, а его нет. Когда это он успел заехать? Его в маневренный фонд заселили на пару месяцев. Там у них что-то случилось, то ли газ взорвался, то ли водой затопило. Вот их и перекинули, вдохновенно соврал я. А зубной врач не на Пионерской жил? Точно. Откуда знаешь? Пытался записаться к нему в прошлом месяце, но не сложилось. Ясно, но бывай малов. И кабан с напарником той же развинченной походкой дворовых хулиганов удалились в сторону проспекта Светлого. «Кто это?» – спросил Джон, когда я подошел к нему. «Да не бери в голову, местная дворовая шпана», – ответил я. «А милиции сегодня не до меня», – а врал у них. «Зубного врача сегодня зарезали». «Файнштейна?» – спросил Джон, внимательно смотря мне в глаза. «Опа!» – подумал я. «Откуда он его фамилию знает?» «Да и вообще, откуда он про местных зубных врачей в курсе? Ведь у них там в Америке зубы и так хорошо лечат». «Случайно познакомился вчера», – словно услышав мои мысли, пояснил Джон. «Гулять ходил по вашему району, разговорился с одним интеллигентом. Он Файнштейном представился и стоматологом». «И где это было?» – поинтересовался я. «А вон на той улице, которая к стадиону примыкает. Пионер гипсовый там еще стоит с трубой». «Ясно», – ответил я, хотя ясного тут мало было. «Вот что я тебе посоветую, друг ты мой бруклинский. Лучше не вспоминай про эту встречу, если спрашивать вдруг начнут». «А кто начнет спрашивать и почему не вспоминать?» – задал сразу два вопроса он. «Вопросы менты могут задать, тот же Гусев, а не вспоминать, чтобы на допросы не затаскали. Они могут конкретно зацепиться за это дело». «А о чем вы с Файнштейном разговаривали, если не секрет?» «Не секрет. Он во мне сразу иностранца учуял. Вот про Америку и поговорили. Ты там, кажется, про петлю спрашивал. Так слушай, если очень интересно». «Интересно? Расскажи». «Танюша Зилова сегодня сделала попытку самоубийства в своей деревне. Повеситься захотела. Вот такие дела. Еле успели мы с Леной ее из петли вынуть». «А почему?» «От несчастной любви, Джон. Угадай, кому?» «Ко мне, что ли? Молодец, с первого раза угадал». «И что теперь делать?» – с некоторой растерянностью спросил Джон. «Сегодня ничего уже не надо, а завтра, если тебе не влом, конечно, зашел бы к ней, побеседовал о том о сём, в кино, может, сходили бы, а то совсем пропадает человек». «Я постараюсь», – с виноватым видом ответил Джон. «Байк можешь забирать», – разобрался в его устройстве. Я и забрал свой родной же иж, закатил в сарай, а потом домой направился. Пора бы уже и родителям на глаза показаться. Они оба были дома и сразу засыпали меня вопросами. «Экзамен сдал?» – спросила мама, а папа добавил. «Мотоцикл купил?» «Да, на оба вопроса», – ответил я. «Сдал и купил. Права вот они». Я вытащил из кармана листочек со своей фотографией, а мотоцикл в сарае стоит. От 600 рублей осталось 15, возвращаю. «Ладно, оставь себе», – махнул рукой отец. «Как мотоцикл-то работает?» «Все, нормуль, тарахтит, как трактор», – заверил его я. «Надо бы только его еще на учет поставить и номера получить». «Ну, с этим я тебе помогу, наверное», – почесал в затылке он, а мама добавила. «Мой руки и садись есть». «Не слышали?» – спросил я, проглотив пару ложек окрошки. «Зубного врача вроде бы сегодня убили». «Я слышала», – ответила мама. «Хороший врач был, на Пионерской, кстати, жил. Я у него один раз коронку ставила». «А за что его? Ничего люди не говорят?» «Известно за что», – буркнул отец. «Где стоматологи, там и золото неучтенное. Кому-то, видимо, чего-то недоплатил, а может, залетные бандиты решили поживиться». «Интересные у нас тут дела происходят», — сказал я, решив про себя, что о Таниных делах рассказывать не буду, себе дороже. «Завтра у меня тренировка на торпедо, а потом надо во дворец зайти, новый спектакль собираемся ставить, так что рано меня не ждите». «Да, а еще не надо забывать про бандитские разборки у Васи Синего», — подумал я. «Хоть участковый и пообещал разрулить этот вопрос, но ему сегодня-завтра точно не до этого. А значит, что? Правильно, надо готовиться к саморазруливанию». И я как в воду глядел. Буквально через 5-7 минут зазвонил телефон на холодильнике. Мама взяла трубку и сказала: «Витя, это тебя». «Привет еще раз», — сказала трубка голосом Джона. «Мне ваши гангстеры звонили только что. Сказали, что разбор у авторитета назначен через час на лужайке возле станции Садовой. Знаешь, где это?» «Ну, конечно, знаю», — ответил я. «У нас тут даже младенцы в курсе про лужайку у Садовой. Выходи во двор через полчаса. Вместе и пойдем». Если идти от нашего Топтыгинского дома по направлению к садоводческому товариществу номер 3, то там сначала бараки будут, а потом сараи, а дальше ветка железной дороги и та самая садовая остановка. Слева от нее сады, а справа чахлый лес, даже и не лес, а лесочек какой-то, изредка перемежающийся болотцами и озерами. Возле одного озера, безымянного, но в народе называемого Длинным, русло бывшей реки, превратившейся в цепь за пруд, и располагалась та самая искомая лужайка. «Почему о ней все знали?» – спросите вы, об этой безымянной лужайке. А я вам отвечу. Летом там народ в футбол гонял, а зимой в хоккей. Из-за разливающегося временами Длинного озера получался естественный и очень немаленький каток. Ну и драки команда на команду или, допустим, дом на дом там периодически устраивались. «А чего у вас столько мусору кругом?» – спросил меня Джон, когда мы пробирались к месту встречи. «У нас на природе гораздо чище». «Тяжелое детство», — со вздохом отвечал ему я. «Деревянные игрушки, прибитые к полу, дурная наследственность и еще это. Отсутствие наказания за такие дела. Вот у вас в Бруклине...» «В Бронксе, вообще-то», — поправил меня Джон. «Ладно, в Бронксе. Поди, штрафы немалые полагаются за выбрасывание мусора, где попало». «Да, от 100 баксов и выше», — подтвердил он. «А у нас максимум общественное порицание. Вот и распускается народ». «А мы, кажется, уже прибыли. Вот платформа, вон озеро, а между ними эта самая поляна». А в самом дальнем конце этой поляны, упиравшемся почти вплотную в очередное местное болото, нас уже ждала группа товарищей из 4 человек. В двоих я опознал Полкана и Серого, тех самых, что вчера наехали на Джона во дворе школы. По центру стоял, видимо, тот самый авторитет Синий, действительно весь в наколках, оправдывавших свое погоняло, а совсем сбоку и немного в стороне четвертый какой-то гражданин маячил, незнакомый, но одетый более чем прилично, весь в джинсе. Мы приблизились к ним и остановились на расстоянии метра где-то. «Привет всей честной компании!» Так начало общение с ними. «Нас звали, мы пришли». «Тебя никто не звал», — сказал Серый. — Звали вот его. — Он мой кореш, — возразил я. — Я не могу его бросить. — Ладно, пусть остается, — подал, наконец, голос Синий. — Серый, начинай. — Да я уже все рассказал, — буркнул тот. — Расскажи еще раз для всего общества, не переломишься, — осадил его Синий. «Братуха мой, Колян, 2 года во Вьетнаме срок тянул, с американцами воевал, без руки вернулся, а теперь вот этот приезжает из своей Америки и живет у нас, как у себя дома. Ну как не завалить его после этого? Или счетчик врубить на крайняк?» «Ты точно американец?» – перешел Синий к следующему фигуранту. «Да», – не стал отпираться Джон, – «из Нью-Йорка я». «А говоришь чисто, из русской семьи, что ли?» «Нет, родители у меня ирландцы. Просто 5 лет ваш язык учил в школе, вот и научился». «Родственники какие-нибудь воевали во Вьетнаме?» Джон переглянулся со мной, вздохнул и честно ответил. Отпираться не буду. Дядя по отцовской линии был там в 72-м году. В каких войсках? Подразделение специальных операций? Слышал про такое. Military Assistant Command. Удивил меня своими познаниями Вася Синий. Серьезные ребята там служили. Вот я и говорю, встрял Серый. Может, его дядя и сам приложил руку к тому, что брателло сейчас увечный. Он тоже в 72-м году оттуда вернулся. Ты помолчи, отдернул его Синий, пока тут старшие говорят. Что скажешь, Батон? Обратился он к тому франту в джинсе. Батон? Странная кликуха, подумал еще я, для ворота в законе. Приблизился ко всем нам и сообщил следующее. «Сын за отца не отвечает, как говорил товарищ Сталин. Племяш за дядю тоже. Тем более, что все это 5 лет назад было. Я маракую, Серый тут порожняк гонит. Надо разойтись краями и ша!» «Я тоже так кубатурю», – степенно ответил ему Синий. «Если наш человек в его Нью-Йорк приедет, ему что? Тоже такие предъявы выкатят?» «На нашей улице живут 2 русские семьи». Вставил свои 5 копеек Джон. Никаких проблем с ними никогда не было. «Эмигранты?» – справился Батон. «Вообще-то вся Америка состоит из эмигрантов. Ну, почти вся, кроме индейцев. А эти, что на нашей улице, лет 20 назад приехали». «И какое будет твое окончательное решение?» Обратился я к Синему, потому что он тут как ни крути за главного был. Вася Синий закурил, не торопясь, вонючую самокрутку, сплюнул пару раз, потом огласил свое окончательное решение. «Американец не при делах. Зря Серый кипиш поднял. Но, с другой стороны, не надо быть таким борзым и топтать русскую землю без разрешения. Поэтому назначаю соревнование. Кто проиграет, тот отдаст победителю $100. Я все сказал». «И в каком виде спорта соревноваться?» – уточнил я. Синий пошептался с партнерами, потом ответил. «На мотоциклах кросс пусть устраивают. Ты же хорошо в мотоциклах разбираешься», – спросил он Джона, на что тот просто кивнул. «Серому мы тоже хорошую технику обеспечим. Гонять будете вон там». И он показал пальцем куда-то назад в район сортировки. «Там подходящее место. Старт послезавтра в 6 вечера от этой поляны». И на этом вся их группа снялась с места и растворилась в осеннем лесу, а мы с Джоном вернулись в свои топтыги. «Ты не волнуйся зря», – успокаивал я по дороге Джона. «Мотоцикл мой бери, конечно, за 2 дня мы его подготовим как следует, да и у тебя практика будет». «Так что сделаешь ты этого парня, без вопросов сделаешь». «Да я и не волнуюсь», – флегматично отвечал Джон. «Даже если и проиграю, $100 – не такие большие деньги. У меня гораздо больше с собой взято». «К тому же тут еще такая тема есть», – решил я раскрыть немного закрытых карт перед ним. «Мне наш участковый обещал содействие, в смысле, если проблемы с уголовниками будут». Так я могу ему рассказать про сегодняшний разговор-то. Тогда вообще все отменится. «Не надо», – мгновенно среагировал Джон. «Лучше сами разберемся раз и навсегда, а то оно так и будет тянуться. Поверь моему опыту». «Значит, у тебя уже были разборки с криминалом», – ухватился за эти слова я. «Один раз, год назад. Лучше не вспоминать про это». Я и не стал продолжать эту тему.